Глава 8. Алот Шарова. 145-й день проекта. Что ж, на этом, пожалуй, остановимся. Я с толикой грусти посмотрел на пустое место, где совсем недавно был последний кусок Аллода Соболева. Всегда неприятно отдавать то, что получил почти на халяву. Процесс поглощения эльфийского хаба никаких сюрпризов, кроме приятных, по крайней мере для меня, не принес. Едва я переступил границу и очутился на собственном Аллоде, как система запустила таймер. Впрочем, отведенные 5 с лишним часов я все же провел в напряжении, держа свое войско в полной готовности и непрерывно наблюдая за картой. А то мало ли, что демиурги решат учудить в порыве злости. Впрочем, они, судя по всему, если и думали обо мне плохо, то делом это не показали. Видимо, решили вытащить с хаба хотя бы часть потраченных ресурсов. Не знаю, успели или нет, но когда таймер прокрутил последние цифры, моему Аллоду отвалили неприлично много энергии, позволив разом скакнуть с 4-го на 6-й уровень. Однако разбираться с ворохом сообщений я в тот момент не стал. Вместе с хабом исчезла и безопасная зона. Так что едва мой Аллод стал свободным, я вновь принялся сжигать гекс и рванув прочь. В принципе, при доле везения вражеские демиурги могли бы меня перехватить. Тем более тот, кто гнался за мной за сутки, вот-вот должен был добраться до меня. Но не стали. Предполагаю, что они попросту побоялись это сделать, так как, скорее всего, не могли даже подумать, что эльфы решатся на массовое перерождение. Нападать на того, кто уже прикончил одного из товарищей, а после умудрился сожрать хаб и, возможно, обзавестись 1000-й другой ушастых наемников, было как минимум глупо. Впрочем, нельзя недооценивать человеческий идиотизм. Так что от греха подальше я решил сжечь весь Аллод Соболева, чтобы убраться как можно дальше. При этом еще 3 раза корректировал курс, дабы совсем затеряться среди созвездий осколков. И вот по исходу суток я мог уже с уверенностью заявить, что нас не догонят. А следовательно, можно и отдохнуть. Конечно, это не значит, что все прошедшие сутки мы ничего не делали, а лишь напряженно следили за картой. Просто одно дело, когда обстановка вроде мирная, и ты каждую минуту ожидаешь, что твой противник выкинет какой-нибудь фортель. И совершенно другое, когда ты уверен, что в ближайшие дни проблем не будет. Тем не менее, жизнь на Аллоде в эти сутки кипела. И во многом благодаря плюшкам, что система отсыпала золотистому кристаллу за двойное повышение уровня. Так оба логова коротышек исчезли, а на их месте возникла небольшая крепость гоблинов, занимающая целый холм и окруженная частоколом с наблюдательными вышками по периметру. Впрочем, это были единственные строения на поверхности. Внутри же холм оказался изрыт пересекающимися тоннелями, выходящими в большие пещеры. Часть из этих пространств была пуста, однако в парочке мы обнаружили длинные от стены до стены бараки для зеленых воинов. Что-то мне подсказывало, что система не только энергии одарила Аллод, но еще и ресурсов подкинула с поглощенного осколка. И произошло это, скорее всего, из-за выбранной роли. По крайней мере, я на это надеялся, так как внезапный приступ щедрости от вечно скупой системы больше пугает, чем радует. Естественно, с изменением названия и формы гоблинского гнездилища изменилась его вместимость. Теперь вся крепость имела лимит до 500 единиц. Правда, добрую сотню из них сразу же приватизировала сама крепость с дополнительными пещерами и частоколом со сторожевыми вышками. Впрочем, я был не против. Тем более, что сам холм, благодаря подземным постройкам, оставался свободен для застройки. А бараки позволяли переселить часть гоблинов из таверн, чье использование не по назначению давно мозолило мне глаза. Также, помимо дополнительных модулей, крепость зеленых усиливала и самих коротышек. Теперь с шансом в 10% была вероятность, что вместо гоблина вылупится хоб-гоблин. Существо крупное, сильное и, я очень надеюсь, умнее стандартного гоблина. Да и у уже нанятых коротышек появился шанс шагнуть на следующую ступень эволюции. Правда, описанием причин, которые могут послужить триггером этому, система делиться не спешила. Но и последним приятным новшеством стало то, что новички не появлялись в одной набедренной повязке и подобии головного убора. При наличии любого металлолома на складе, в крепости вылупившийся гоблин получал средней паршивости броню и копье с коротким мечом. Качество, конечно, было дрянное. Однако, учитывая низкую стоимость новичков и доступность хлама на серых осколках, в случае необходимости я мог плодить коротышек, не ломая голову, чем же их вооружать. «Растем!» Хлопнул я резко посмурневшего третьего, который неожиданно для себя стал командиром целой крепости. «Не грусти, а то уж не будут расти. Он, когда я выбирал кандидатуру коменданта сторожевых башен, чуть ли не перекрестился, когда эта честь выпала Моллиган. И вот теперь, словно в насмешку, судьба в виде меня подкинула ему задачку куда веселее. Конечно, в крепости отсутствовали милые знахарки-бабули. Но с учетом увеличившегося лимита и постоянного появления новичков, это был лишь вопрос времени. Однако, чтобы скрасить горесть повышения, я приказал Нобелю оборудовать для третьего в отдельной пещерке подобие кабинета. Стол, парочка стульев и шкафов. Ну и в довесок несколько ковров, занявших место на полу и стенах. Не уверен, что это хоть как-то обрадовало бедолагу. Однако ни одному ж мне страдать. Да и пора бы двигать третьего повыше, а то засиделся он в обычных сержантах. Единственный минус — это то, что новоиспеченный лейтенант ни нормально читать, ни хоть сколько писать не умел. Умных гоблинов у меня было всего ничего. Тот же Нобель да шаманки. Но бабулик, как я понимаю, натаскивал старый. А Нобель сам по себе был гоблином умным, которому карта, словно волшебный пендель, лишь придала ускорение в развитии. Конечно, можно было бы организовать какую-нибудь школу для ушастых. Но это потребовало бы отрывать работяг от производственных процессов, чего в ближайшее время я себе позволить не мог. Хотя отметку насчет этого в дневнике сделал. Неожиданно на решение проблемы в этом вопросе меня натолкнула Шелена, с которой я столкнулся, уже покидая гоблинскую крепость. Правда, сама мысль оформилась далеко не сразу. Стоило мне только покинуть центральный тоннель гоблинской крепости, как я увидел, что на ее территорию въезжает Шелена. Она как раз возвращалась с тренировки, которую проводила ежедневно с гоблинами-всадниками и их четырехлапыми подопечными. Волчья яма, кстати, тоже претерпела изменения. Правда, касалось оно функциональности, а не внешнего вида. Теперь со все той же 10% вероятностью, вот любит же система это число, вместо пусть и крупного волчары мог появиться самый настоящий варг. Прям как у тех орков. Говорю же, расти он! Махнув мне рукой, эльфийка свистом раздала указания сопровождающим ее всадникам. Те в ответ, дружно повторив свист, направили волков в стойло, скрытые в одной из пещер. Шелена же изящно соскользнула со своего волчара и, почесав того меж ушей, отправила следом за остальными, а сама быстрым шагом направилась ко мне. «Любуешься обновками? И как тебе?» Поинтересовалась темная с такой хитринкой, смотря на меня, что я сразу понял, что она не про новые постройки на Алоде. За то время, пока я отыгрывал заранее подготовленную роль на совете, ушлая темная каким-то образом умудрилась выкупить целый тюк эльфийской одежды. И под тюком я имею в виду не пару мешков, а реально огромный ком женских одеяний. И вот уже второй день я имел удовольствие любоваться новой одеждой. Вот сегодня, например, Шелена щеголяла в зеленом камзоле с глубоким вырезом и удивительно широким воротником, сохранявшим свою форму, вопреки всем законам гравитации. Также на темной была короткая юбка, которая, впрочем, была короткой только спереди, так как сзади юбка продолжалась широким куском ткани. И всю эту красоту я разглядел, когда хитрая эльфийка прямо на ходу сделала оборот вокруг оси, демонстрируя себя со всех сторон. «Признайся, ты по ночам занимаешься выкрикой?» Я вернул улыбку девушке. «Потому что любую добропорядочную лесную эльфийку хватил бы удар от стыда лишь при взгляде на что-то подобное». «Ха, сочту это за комплимент». Темная явно была довольна. «Да и хочу тебя заверить. Среди тех эльфов найдутся те, кто даст мне фору». «Серьезно? После того, что я видел в твоей крепости, того, что ты вытворяла пару ночей назад, бедная кнопка до сих пор с такими глазами ходит, что любая жаболютка обзавидуется». Я продемонстрировал размер глаз, после чего запрыгнул на сопящего во сне обморока. «Там в крепости были удовольствия своего специфического вида. Впрочем, со временем даже такое надоедает, и иногда хочется чего-то совершенно противоположного». На мгновение прикрыла глаза Шелена, после чего покачала головой и сменила тему. «Ты разве не поможешь девушке? Или мне сопровождать тебя пешком, как верная рабыня своего господина?» «Ой, вот только не надо тут давить на жалость! Рабыня!» Я, ухватив темную за протянутую руку, втянул ее на медведя. «Порой кажется, что этот твой орден всучил тебя с единственной целью — усложнить мне жизнь». «Мой хозяин Демиург». Руки Шелены тут же упали мне на плечи, а ухо обдало горячим дыханием. «Но я уверена, ты справишься с любой трудностью, даже такой, как я. Хотя чего это я? Напротив, я твоя удача». «Какое скромное заявление!» Рассмеявшись, я дернул поводья, заставляя медведя проснуться. Обморок, уже натренировавшийся почти моментально переходить из энергосберегающего режима в активный, поднялся на лапы, заставив Шелену усесться на второе седло, приделанное как раз на случай дополнительного пассажира. «Планируешь наведаться к жаболюдам?» — поинтересовалась темная, когда мы проезжали арку ворот Гоблинской крепости. «Ага. Их система тоже наградила, так что нужно посмотреть». Я ощущал, как руки темные обхватили мою талию, хотя особой на то причины не было. Мишка хоть и бежал, но скорость была не слишком большой, и нас практически не качало. А вот троллей почему-то обделило. Хотя парни тоже к разумным относятся. Впрочем, возможно, это из-за того, что Гекс недостаточно заболочен. «А ты не считаешь, что система и так довольно благосклонна к тебе? И я сейчас не про ее подарок в виде меня?» — поинтересовалась Шелена. «Ну, для начала ты не подарок. Во всех смыслах этого слова». Я тут же ощутил, как острые коготки темные воткнулись в бока, а сама девушка возмущенно запыхтела. «Ну и я же не просто так все это получил. Ведь не обязательно все брать штурмом, порой достаточно проявить хитрость и выдержку». «Ты поэтому блаженную спучеглаза избегаешь? Мне кажется, эти защитницы уже сами готовы врата своих крепостей открыть». Ехидненько поинтересовалась Шелена. «А ты умеешь в аллегории?» Я усмехнулся с ловкостью коровы на льду, уклоняясь от заданного вопроса. Однако, судя по тому, как вцепилась в меня Шелена, отступать она не собиралась. Но, к ее великому сожалению, вначале нам повстречалась группа воинов-жаболюдов, отправившихся на тренировку в лагерь. А после мы повстречали и караван, состоящий из носильщиков, спешащих доставить свежевыловленную рыбу на кухню. Так что до самого поселения земноводных девушке пришлось изнывать от невозможности обсудить этот вопрос. Впрочем, и в поселке данную тему продолжить не удалось. Так как, еще даже не добравшись до заметно подросшего чистокола, я увидел, что у ворот нас встречает Тори. «Держи себя в руках, подарок!» Спешившись и протягивая руку, шепнул я Шелене, на что Талиш возмущенно зашипела и соизволила сойти на землю, после чего поправила одежду. И, естественно, одежду темная поправляла так, что стоявшие у врат стражники принялись переквакиваться. А Тори аж споткнулась, не дойдя до нас пяти шагов. «Стриптиз без снятия одежды, да и только!» «Как дела? Все нормально?» Оставив позади довольно усмехающуюся эльфийку, я подошел к жаболюдке, ненароком сравнивая обеих. Стоит признать, первенство определенно за темной. Хотя, если Тори сменить одежду на что-то более открытое и воздушное, а не вот это простенькое платьице, поверх которого был накинут здоровенный тонкий платок, да нанести умелый макияж, то, пожалуй... Тьфу на тебя, засранка! Я мысленно сплюнул, поймав себя на том, что поездка с эльфийкой даром не прошла, направив мысли совершенно не в то русло, куда следует. «А еще у нас появились три фермы. И там уже появились первые водоросли. Совсем как дома». Здесь до меня наконец дошло, что все это время Тори о чем-то говорила. Подавив желание повернуться и показать кулак, оставшийся у обморока эльфийки, я лишь рассеянно кивнул жаболюдке, не став объяснять, что пропустил вступление. Впрочем, что-то кардинально меняющее в быту жаболюды не получили. Хотя у них, в отличие от гоблинов, которые появлялись из дырки в земле, изначально поселок был более или менее, а после увеличения озерного пространства стал еще лучше. Так что сейчас система лишь увеличила размер поселения да укрепила чистокол, добавив те самые водорослевые фермы и загон для белуги. Или кокалуги. Черт его знает, как правильно этих трехметровых монстров называть. Здоровенных рыб система обозначила как ездовых созданий, чей загон располагался неподалеку от пристани. Однако, судя по тому, как одна такая тварь едва не покалечила сунувшегося к ним жаболюда воина, если они и приручаются, то явно каким-то хитрым способом. Но это жаболюды пускай сами разбираются. Я рыбу люблю, но только в жареном, вареном и пареном виде. Покинув пристань и вернувшись в поселок земноводных, я с удивлением обнаружил старого, медленно курсирующего мимо увеличившегося омута. «А ты что здесь забыл?» Поинтересовался я у Иваныча, едва сопровождавшая меня Тори сказала, что ей нужно взглянуть на омут, и исчезла внутри постройки. «Так, контакты налаживаю. Ты, кстати, знал, что тут водоросли теперь выращивают? Вот думаю, может, из них что сварить можно?» Сделал морду кирпичом старик. «Хотя будем откровенны. Проживание на Алоде пошло Иванычу на пользу. Выглядеть он стал куда лучше. Если это продолжится в таком же темпе, то называть старого старым будет уже неправильно. Впрочем, возможно, что дело тут не в волшебном воздухе и приятном климате Алода, а в целебных настойках моры, которыми ушлая старушка наверняка пичкает своего... Слушай, я тут что хотел узнать-то? Вот теперь и мне захотелось задать вопрос личного характера. Однако, как и Шелени, мне этого сделать не дали. Едва я открыл рот, как из омута вышла Торис Арани. Зато, в принципе, стало понятно, что здесь старый вертится. На водоросли он посмотреть пришел, ага. Не удивлюсь, что поставку этих самых водорослей теперь будет курировать шаманка, тем самым обеспечив себе официальное прикрытие для постоянных посещений пивоварни. «Мое почтение, Демиург Шаров!» С поклоном, куда более низким, чем когда-либо до этого, поприветствовала меня шаманка. А вот я теперь даже представить боюсь, какими способами прививает старый Арани уважение ко мне. «Доброго дня!» — произнес я и посмотрел на Иваныча. «Так о чем ты хотел спросить?» «А, ну тут такое дело. В общем, помимо всех этих бонусов за поднятые Алодом уровни, система открыла постройку у стены. Не, не так. Стены. Она позволит весь Алод закрыть вдоль берега и башни связать», — произнес я совершенно не то, что планировал. «Вот и хотел, чтобы ты проконтролировал доставку ресурсов и составление списка того, чего не хватает. Нобель везде не поспеет, ему еще с крепостью гоблинской возиться». «Ты без проблем», — кивнул старый. «Когда приступать? Сегодня?» «Не, точно не сегодня», — покачал я головой. «Через несколько часов мы прибудем в скопление осколков, после чего я укрою Алод затмением. Так что на ближайшие сутки у нас всех выходной. Эти деньки выдались довольно беспокойными, так что право на отдых мы заслужили». Улыбка старого стала заметно шире, когда я ему рассказал, что за затмение такое. Несмотря на возраст, отдыхать и развлекаться он умел одинаково хорошо. Так что, сообщив старому другу, что бочонки с самым лучшим пивом необходимо доставить на поляну перед домом, где будет происходить торжество, я в сопровождении Тори отправился к воротам поселка. «Очередное празднество? Это же замечательно!» — радостно бормотала идущая рядом девушка. «Хорошо, что тебя это радует», — произнес я, останавливаясь у врат. «Только давай без каких-либо сюрпризов, договорились?» «Эй, Тори, ты меня услышала?» «Что? А, да-да, никаких сюрпризов, обещаю», — слегка растерянно произнесла девушка. Я же, заметив, что она смотрит мимо меня, повернулся и увидел, что жаболюдка не сводит взгляда с сидящей на мороке эльфийки. Та же, заметив, что мы оба смотрим в ее сторону, послала воздушный поцелуй. Дважды. И готов поспорить на все седые волосы старого, второй поцелуй предназначался точно не мне. «Ну да, ну да. Какой же праздник без сюрпризов? Действительно, чё это я?»